Стесси еле заметно вздрогнула. Впервые Блад в ее присутствии назвал свою лягушку ляговой. «Может, все-таки в лазарет, капитан?» — тревожно спросил профессор. «Мало ли, какой вы вирус на Лимбо подхватили». Блад опять тряхнула. «Их вирус распространяется стремительно. Мы просто не успеваем исследовать его природу и...» «Биоблокада никакой вирус не пропустит», — возмутилась Нола. «А она будет действовать еще недели три». «Тогда что с ним?» — нахмурился Гиви. «Со мной все в порядке», — рявкнул Блад. «Лучше скажите, у кого на этом корабле самая устойчивая психика?» Капитан медленно обвел взглядом всех присутствующих. «Вы это к чему?» — осторожно спросил профессор. «Либо я подвергся мощной гипнотической атаке, либо на корабле есть еще один неучтенный заяц. Этой ночью в мою каюту пробралась симпатичная девушка с русыми волосами и короной на голове». «У тебя там что, бордель?» — подпрыгнула Алиса. «Что не ночь к тебе?» «Алиса, я думаю, капитану это просто приснилось», — поспешил успокоить дочку профессор. «Нола, как вы думаете?» «Я думаю...» Нола покрутила пальчиком у виска. «Отставить балаган!» — треснул кулаком по столу Блад. «Есть здесь кто-нибудь, способный противостоять гипнозу?» «Меня очень трудно загипнотизировать», — сказала Стесси. «Папа с детства обучал меня закрывать разум от чужого вмешательства». «Отлично. Зайди в мою каюту, возьми аквариум с лягушкой и тащи ее в кормовую часть корабля». «Зачем?» — притворно удивилась Стесси, хотя внутри нее все ликовало. «Вот оно! Свершилось! Она получила шанс остаться наедине с королевской лягвой и проверить истинность древнего пророчества». «Хочу выяснить, кто мне давит на мозги». «Думаете, это лягушка?» — удивился Лепесков. «Впервые слышу про такие способности у этих земноводных». «Одну ее я туда не отпущу», — испугался Джим. «А вдруг она и на нее надавит?» «Идите вместе», — отмахнулся Блад, голова которого просто раскалывалась. «Забейтесь куда-нибудь в трюм и сидите там, пока я во всем не разберусь». Сладкой парочке этот приказ очень понравился, и они пулей вылетели из кают-компании, не закончив завтрак. «Алиса, профессор, вам поручаю наблюдать за Фантиком. Затолкайте его в самую дальнюю от меня каюту и глаз с него не спускайте». «А почему не я?» — возмутилась Лилиан. «Это моя киска». «Потому что ты сейчас пойдешь со мной в мою каюту». «Зачем?» — напряглась Алиса. «Для серьезного разговора», — буркнул Блад. «И во время этого разговора попрошу нас не отвлекать, а самое главное — держать Фантика и Лягву от нас подальше. Нола, доставь детектор лжи в мою каюту». «Какой именно?» «Весь, какой есть». Алиса посмотрела на мрачное лицо своего избранника, сообразила, что ничего хорошего этот разговор ее сопернице не сулит, и полезла под стол за Фантиком. «Я была о вас лучшего мнения, мой император», — с усмешкой заявила эльфа, как только осталась с Бладом наедине. «Детектор лжи. Так всенародно унизить свою подданную». «А откуда ты знаешь, для кого он?» «Не поняла», — распахнула глаза эльфа. «А может, это для меня? Может, я говорю одно, а подсознание говорит другое, и мне нужен сторонний наблюдатель? Сторонним наблюдателем я выбрал свою подданную». «Ну, вы сами-то в это верите, капитан?» «Да нет, конечно. Это отмазка для остальных». «Вы не верите, а они поверят?» «Дроид, в вкатил в каюту Блада накрытую белой простыней тележку, внутри которой что-то позвякивало. Капитан откинул в сторону простыню и замер с выпученными глазами. «Нол, это что?» «Детектор лжи!» — откликнулась гнома, появляясь в воздухе. «Да это же пыточные инструменты!» «Только что изготовленные!» — подтвердила Нола. «Самый действенный детектор лжи. Дроиды очень старались. Вот, например, эти щипчики». «Я тебя когда-нибудь вместе с бортовым компьютером убью. Брать немедленно!» Дроид пулей вылетел из каюты капитана, волоча за собой тележку. «Стандартный детектор лжи. Будь добра. Пульс, влажность, биотоки. Любые отклонения от нормы, которые скажут, лжет ли он или нет. Есть у нас такая аппаратура?» «Есть. Так тащи ее сюда». «Зачем? Я могу все это сделать дистанционно». «Замечательно. Тогда начнем». Блад сел за стол, знаком предложил подсаживаться эльфе. «Разве подозреваемый на допросе не положено стоять?» — усмехнулась Лилиан. — Не ерничай. Прикажу, ты у меня не только встанешь, но и ляжешь. — Так, а может, я совсем даже и не против? — насмешливо сказала эльфа и потянулась к застежкам платья, словно собираясь его снять. — Как же с тобой трудно, принцесса! — страдальчески наморщил лоб Блад. — Кстати, а ты настоящая принцесса? — Да. Кивнула эльфа, усаживаясь за стол рядом с капитаном. «Не врет», — тут же доложил детектор лжи голосом Нолы. «И твой отец, император Эпсаний?» «Да, не врет». «Именно Эпсаний, а не какой-нибудь другой страны или там империи?» «Да, не врет». Блад откинулся на спинку кресла, задумчиво рассматривая 300-летнюю красавицу. «Ты относишься к роду Homo sapiens?» «Да». Блад посмотрел на Нолу и так кивком подтвердила, что эльфа не врет. «А почему тогда у тебя такие большие уши?» «На дне рождения оттянули», — засмеялась эльфа. «За 317 лет эту процедуру делали столько раз!» «Врет! Без тебя знаю!» — огрызнулся капитан. «Думаю, теперь будем выяснять, почему у меня такие большие глаза». «Я не серый волк, а ты не красная шапочка», — отмахнулся Блад. «Ваша раса — результат генетического эксперимента?» «А вот на этот оскорбительный вопрос я отвечать не буду. Еще неизвестно, кто от кого произошел, эльфы от людей или люди от эльфов». «Не врет». «Насчет чего не врет?» — потребовал уточнить Блад. «Насчет того, что отвечать не будет. И насчет того, что неизвестно, тоже не врет. Сомнения у нее в этом вопросе большие». «Так, ладно. Давно надо было тебя к допросам подключить. У меня к ряду товарищей накопилась масса вопросов». «Кто такой истинный?» «Без комментариев». «Это я?» «Без комментариев». «Нет, капитан, я так работать не могу», — возмутилась Нола. «Может, предыдущий детектор лжи вернуть?» «Не надо». «Лилиан, твой фантик-метаморф?» «Частичный. Не врет». «Так, Нола, хватит. Будешь вымешиваться только, когда она соврет». «Как скажешь, капитан», — надулась гнома. «Так что значит частичный метаморф?» «Это означает, что он может произвольно регулировать свои размеры и становиться невидимым в оптическом диапазоне, но ни при каких обстоятельствах не сможет изменить свой облик. Так что он не только не метаморф в полном понимании этого слова, но даже и не оборотень». «Пусть будет так. А чем оборотень отличается от метаморфа?»